— И все же, Валентина, — возразил Максимилиан, — зачем отчаиваться и смотреть так мрачно на будущее? — Друг мой, я сужу о нем по-прошлому. — Но послушайте, если с аристократической точки зрения я и не представляю блестящей партии, то я все же во многих отношениях принадлежу к тому обществу, среди которого вы живете. Прошло то время, когда во Франции существовали две Франции. Знать времен монархии слилась со знатью империи, аристократия меча сроднилась с аристократией пушки, а я принадлежу к этой последней. В армии меня ждет прекрасное будущее. У меня хоть и небольшое, но независимое состояние. Наконец, в наших краях помнят и чтут моего отца как одного из самых благородных негоциантов, когда-либо существовавших. Я говорю «в наших краях», Валентина, потому что вы тоже почти из Марселя. Не говорите мне о Марселе, Максимилиан. Одно это слово напоминает мне мою мать, этого всеми оплакиваемого ангела, который недолгое время охранял свою дочь на земле. И, я верю, продолжает охранять ее, взирая на нее из вечной обители. Ах, Максимилиан, будь жива, моя бедная мать! Мне нечего было бы опасаться. Я сказала бы ей, что люблю вас, и она защитила бы нас. «Будь она жива, — возразил Максимилиан, — я не знал бы вас, потому что вы сами сказали, вы были бы тогда счастливы, а счастливая Валентина не снизошла бы ко мне». «Друг мой, — воскликнула Валентина, — теперь вы несправедливы ко мне. Но скажите...» «Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» — спросил Максимилиан, заметив ее колебания. «Скажите мне, — продолжала молодая девушка, — не было ли когда-нибудь в Марселе какого-нибудь недоразумения между вашим отцом и моим?» «Нет, я никогда не слыхал об этом, — ответил Максимилиан, — если не считать того, что ваш отец был более чем ревностным приверженцем бурбонов, а мой отец был предан императору. Я полагаю, что в этом было единственное их разногласие. Но почему вы об этом спрашиваете?» «Сейчас объясню», — сказала молодая девушка. «Вам следует все знать. Это произошло в тот день, когда в газетах напечатали о вашем производстве в кавалеры почетного легиона. Мы все были у дедушки Нуартье, и там был еще Данглар, знаете, этот банкир. Его лошади третьего дня чуть не убили мою мачеху и брата. Я читала дедушке газету, а остальные обсуждали брак мадемуазель Данглар. Когда я дошла до места, которое относилось к вам, и которое я уже знала, потому что еще накануне утром вы сообщили мне эту приятную новость, так вот, когда я дошла до этого места, я почувствовала себя очень счастливой, и я была очень взволнована, потому что надо было произнести ваше имя вслух. Я, конечно, пропустила бы его, если бы не боялась, что мое умолчание будет дурно истолковано. Так что я собрала все свое мужество и прочитала его. Милая Валентина,